Глава 19. Событие 45. Мужик собрался покончить жизнь самоубийством. Стоит на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу. «Извините, пожалуйста, а котят не захватите?» Не успели. До вершины сопки оставалось 20 метров. Вон уже кончик скалы, приметный из-за деревьев, показался, когда навстречу побежали люди. 6. По Буденовкам узнал пограничников. Хотел заорать и заставить их лечь рядом и продолжать воевать, но в последний момент передумал. В своих был уверен. А как себя эти поведут, не бросятся удирать снова в самый ответственный момент. Сами ладно. Так его людей могут за собой увлечь, спины под пули подставляя. Нет ничего хуже в жизни, чем бежать и ждать, когда тебе в спину выстрелят. Если уж пришло время умирать, то нужно смерть лицом к лицу встретить. Она женщина нервная. Глядишь, не выдержит и мимо проскочит. Иван Яковлевич плюхнулся за большое дерево. Судя по резным листьям, что густо устилали подножье великана, это дуб. Точно, вон и желуди видны. Торчат коричневыми жопками из травы, начинающей зеленеть. Шапочки уже отпали. Скоро попробуют те, которые касаются земли, прорасти, уцепиться корешком за землю. Не вырастут, скорее всего. Родитель своей тенью заглушит. Японцы решили преследовать убегающих пограничников. Ну, ребята, тут вам не там. Двумя короткими очередями Брехт срезал 4 самых смелых и нырнул за ствол великана. И загрохотали выстрелы. Нет, выстрелы снизу бахали. Подоспела сборная солянка. Комбат выглянул из-за ствола, впереди никого видно не было. Сзади послышались шаги, торопливые, и рядом устроился Балабанов, повернул красную запыхавшуюся физиономию к Ивану Яковлевичу. «Загнал. Бегать по утрам надо». «Что с пограничниками?» Брехт снова выглянул из-за дерева. «Никого. Странно». «Остановил я их позади с нашими». «Точно бегать надо. Вон чуть легкие наружу не высовываются». «Лежи здесь. Я на разведку». Пригнул голову комиссара Брехт и ужом проскользнул к кусту раскидному, росшему неподалеку. 5 метров, даже меньше, а словно год полз, все выстрелов ждал. Но японцы решили интригу затянуть. Только дополз и загрохотало. Пули густо полетели над головой, веточки срезая. Парочка впилась в землю в нескольких сантиметров от прижатого к ней носа. Стреляли 5 минут. Плохо, что их много, за 10 точно. Хорошо, что все стреляют с одного места. Никто пока обойти с фланга не пытается. Ненадолго. Сейчас командир у них сообразит и пошлет отделение в обход. Сам же обязательно так бы и сделал. Так нечего японцев дурнее себя считать. Выстрелы стихли, и Брехт рывком проскочил навстречу предполагаемому обходу с правого фланга. Бинго. 3 идут, даже не пригибаясь. Неудачно. Зашли за кусты. А что, проверить самое время, той ли системы у нас гранаты. Иван Яковлевич вытащил из разгрузки одну из 2 РГД-33. Граната небольшая и слабая, весит 0,5 кило, а длина с ручкой всего 19 сантиметров. В ней совсем детский заряд, всего 140 грамм тротила. Если честно, то гранат хреновая. Брехт, когда получил их в прошлом году, месяц плевался. Выпороть надо конструктора. Как просто обращаться было с гранатами, когда учился на военной кафедре. Вырвал кольцо с проволочками из запала и бросай. Чека отойдет, и взрыватель через 4 секунды активизирует гранату. В РГД-33 все в 1000 раз сложнее. Чтобы эту гранату бросить, ее нужно подготовить. Вот сейчас стоял на коленях Иван Яковлевич и занимался прикладной механикой. Сначала нужно взвести пружину в рукоятке. Делается это так. Удерживая гранату за боевую часть левой рукой, потянуть правой рукой внешнюю трубку рукоятки на себя и повернуть вправо, взводя ударник, после чего отпустить. Это даже не начало. Теперь нужно поставить гранату на предохранительный взвод, не предохранитель, во избежание спуска ударника от случайной встряски. Повернуть предохранительную чеку на рукоятке так, чтобы она закрыла собою красный маркер на рукоятке. Готово. Ага, вот она красная точка. Дальше сложнее и опаснее. Запалы хранятся отдельно от гранаты. Внутри у них гремучая ртуть, вещь капризная. Выдохнули. Нужно вложить в нее запал. Открыть отверстие, закрытое заслонкой с тыльной стороны боевой части. Опустить туда запал и вновь закрыть его. Теперь главное не пукнуть. Почти шутка. Не все еще. Необходимо поставить гранату на боевой взвод. Нужно освободить перед броском предохранитель на ручке. Повернуть предохранительную чеку так, чтобы вновь открылся красный маркер на рукоятке. Провернул и в сотый раз сказал себе, что если в ближайшие дни Михаил Григорьевич Дьяконов, который разработал эту гранату, не ответит на его письмо по улучшению гранаты, то сделает нормальную гранату сам и пошлет ему в посылке подарок будет метру на майские праздники. Осталась ерунда. Нужно выбрать цель для броска и метнуть в нее гранату. За счет взмаха лишняя часть рукоятки с ударником соскакивает с боевого взвода и накалывает капсуль запала, запуская процесс его горения. Бабах! Сработало. Когда тренировались с новыми, только полученными гранатами, то очень часто взрыва не происходило. Не соскакивала внешняя часть рукоятки с боевого взвода. Резким должен быть замах. Все это описывать долго, но тысячи раз повторенное действие, правильно говорится, отработанное до автоматизма, результат дало очень неплохой. Пара секунд и бросок. Японцы не все погибли. Одного ветки спасли. Он выбежал с круглыми японскими глазами, как у их анимешных красоток, из-за куста. Та-тах! Короткая очередь, и счет стал 3-0, не в пользу правофланговых. Букиаотосу! Бросить оружие. Закричал Брехт одну из выученных фраз на японском, и, не дожидаясь радостных заверений, что господа только об этом и мечтали, бросился назад за свой куст. Ожидаемо защелкали выстрелы. А чего? Пусть. Арисака не Калашников и не Томпсон. В обойме всего 5 патронов. Сейчас закончится. Вот. Брехт рывком преодолел расстояние до спасительного дуба. Комиссара нет. Вон за соседнее дерево чуть повыше перебрался. Нетерпеливый. Опять забабахали сверху, но и эта обойма закончилась. Высунулся и чуть нос к носу не столкнулся с японцем. Хитрые, подошли под шумок. Та-тах! Дзынь! Закончились патроны в магазине. Перезаряжать нет времени, выхватил кольт. Бах! Второй любопытный отлетел на метр. Как в кино. Ах, какой замечательный пистолет пиндосы сделали. Бах! Не попал. Перехвалил. Отдача серьезная, сбивает прицел. Бах! Ну, вот еще раз. 3-0. Букио, бросьте оружие! Дальше по-русски прокричал. Пусть они тоже учат, а то обидно. Эй, сдавайтесь! Вы же не самоубийцы! В плену? Хорошо. На ужин макароны дают. Событие 46-е. Идет урок истории. Преподаватель. Американцы, сбросив бомбу на Хиросиму, убили сразу двух зайцев. Голос задней парты. «А еще немного японцев!» Таникадзе Кадзиносука. Рюкиган Шоза, майор, высадился на проклятую землю второй волной. После вчерашнего чуть поубавилось желание оказаться в первых рядах. Конечно же, он не трус. Сколько раз ходил в атаку на китайские позиции в полный рост. Но тут не страх, тут другое чувство. Как воевать с мертвыми? А что произойдет, если Кёнси схватит его своими черными когтями, вопьется окровавленными зубами ему в горло? Бррр, не хочется об этом думать. Генералы в штабе решили точно так же. Они дали приказ сравнять это препятствие с землей. Оказывается, снаряды с шимозой, пикриновая кислота, способны убить даже мертвых. Ветер над рекой крутил весь день, и дым иногда сносило на корейский берег, и тогда все начинали кашлять и плеваться. Страшно горький этот желтоватый дым за несколько вдохов сильно раздражал горло. За целый день обстрела удалось уничтожить всех Кёнси. Теперь ничто не сможет помешать сынам Ямато убить всех проклятых русских колдунов. Таникадзе запретил себе думать, что, возможно, одним из столпившихся на берегу вампиров был его брат. Нет, скорее всего, он был ранен и попал в плен, и теперь коварные большевики пытают его. А Рикугун Тайса, полковник в армии Таникадзе Кунгара, стойко терпит боль и молчит, надсмехаясь над западными варварами. Хотелось быстрее попасть на тот берег и в первых рядах бежать и стрелять в проклятых русских коммунистов. Только какое-то предчувствие и небольшая вероятность, что среди расстрелянных Кёнси может оказаться его брат, останавливало майора. Бежать по останкам брата, превращенного в малюсенькие кусочки, и втаптывать их в песок было выше его сил. Он будет во второй волне десанта. Русских много, он успеет отомстить. А если брат жив, то и отбить его у сдающихся в панике от мощи императорской армии большевиков. Когда катера с первыми солдатами скрылись в тумане, неожиданно спустившимся из Китая, майор поморщился. Воевать в таком густом тумане непросто. Неожиданно за этой белой стеной раздались взрывы. Проклятые варвары обстреливают берег. «Ничего, мы задавим вас». Жаль, нельзя подавить их пушки артиллерии. Из-за тумана ничего не видно. Бронекатера появились совершенно неожиданно. Чтобы, как в первый день, не бежать по пояс в воде, на берег были брошены сколоченные из дерева щиты, а от щитов к корабликам переброшены длинные сходни. Они раскачивались от бега солдат, и иногда какой-нибудь деревенский уволень все же слетал в воду. К счастью, осадка бронекатеров была всего ничего — два сяко. Мера длины равная 30,3 сантиметра. Не прошло и 5 минут, как кораблики были загружены, и в это время налетевший с океана ветер, как мановением руки волшебника, разогнал туман. Или это сделало для своих верных сынов Аматерасу? Высадились без проблем. Тут качающихся сходней не было, и все просто прыгали в воду. Ничего, что она ледяная. Сейчас бежать больше 6 тё. Мера длины равная 109,9 метра. Успеет не только согреться, но и высушить на себе мундир. Дальше по приказу майора Хакатауми рота, высадившаяся на усеянном трупами японских солдат берегу, разделилась. Половина стала атаковать ближнюю высоту, где и должны были располагаться русские. Его брат 3 дня назад доложил в штаб 19-й дивизии, что там отрыт окоп и созданы укрепленные артиллерийские позиции. Вторая часть солдат во главе с Сё И, или младшим обер-офицером, лейтенантом, побежала мимо озера небольшого на соседнюю сопку высоту 155,1. Неизвестно почему, но ноги понесли майора именно туда. Наверное, это духи подсказали ему, что там можно найти или брата, или убийцу брата, чтобы отомстить. После озера случилась заминка. Оттуда начинался подъем сразу на 2 расположенные рядом сопки. На западе была высота 141,2, или, как отмечено на русских картах, сопка Богомольная. А на северо-запад высота 155,1, или Заозерная. Младшим обер-офицером отряд был еще раз разделен на 2, и он попросил, поклонившись младшего штаб-офицера, майора Таникадзе Кадзиносуке, возглавить отряд, который будет штурмовать высоту 155,1, а сам Сё И повел 40 солдат на западную сопку. Майор чуть запыхался, не молод уже, но долг есть долг, и он стал впереди доверенных ему людей, и они, стараясь не растягиваться, начали взбираться на сопку. Выстрелы загремели неожиданно, и рядом с Таникадзе упал на землю молодой боец, Нито Хэй, солдат 2-го класса, схватившись за плечо. «Перевяжи себя!» — крикнул майор и выстрелил из пистолета несколько раз в ответ. Японцы ускорились, используя как прикрытие стволы деревьев и выходы на поверхность скальных пород. Они почти без потерь добрались до вершины. Один раз всего Таникадзе слышал вскрик позади. Может, были те, кто был убит сразу и потому не закричал, или стойкие японские солдаты мужественно сносили боль. Но, скорее всего, большевики стреляли из рук вон плохо. Плохие у них командиры, не обучили своих красноармейцев метко стрелять. Они взбежали на вершину сопки, и сыны Ямато пошли в штыковую атаку. И пограничники, а это были именно они, на дурацкой русской острой шапке звезда была на зеленом фоне, дрогнули и побежали. Майор смеялся и стрелял им вслед из пистолета, а солдаты вторили его смеху и стреляли в спины этим трусам из винтовок. Они легко взяли эту высоту. Событие 47-е. Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением. Сунь Цзы. «Буки Аотосу!» — бросить оружие. Прокричал Брехт в 3-й раз. И тут по нему шарахнуло так шарахнуло. У кого-то из японцев был с собой пулемет. Хорошо, хоть крупнокалиберный, и хорошо, что сидел, точнее, лежал Иван Яковлевич за приличным дубом, а не за предыдущим кустом. Там бы и хана пришла. Тут тоже кора и щепки полетели во все стороны, а пули, что впивались в землю, просто осыпали землей и мусором с головы до ног. Пулеметчик был близко. Буквально метров 15-20. И ведь достаточно ему сделать десяток шагов вправо или столько же влево, и ноги комбата станут ему видны. «Фердамте шайсе!» — вспомнил Брехт язык родных осин. Переводится как, ну, в общем, «твою мать!» «Отстрелят чего нужно, и будешь швухтель!» Одним словом, примкнешь к сообществу ЛГБТ. «Та-да-дах!» — ответил ему тип 92. Ничем другим этот монстр, что поливал его свинцом, быть не мог. Для обычного тип 3 под патрон Арисага калибра 6,5 мм слишком громко рычал и слишком большие щепки от дуба отрывал. Так и перепилит лесного великана. Тяжелый же, со станком 100 кг весит, плюс патроны. Втроем тащили. Молодцы, нам это надо. А вот пулеметчика нет. Был у этого монстра один минус, правда, который все плюсы перечеркивал. Заряжался он хреновинами. Такая пластина, а в ней 30 патронов. Засовывалась эта хренотень с левого бока. И второй номер нужен был обязательно. Не время на перезарядку, приличное. Выстрелил 30 патронов и отдыхай. «Та-дах!» — сказал тип 92 и замолчал. Брехт не стал дожидаться. Вынул вторую и, к сожалению, последнюю гранату. Вставил в нее запал и кинул. Чуть неудачно. Ветки помешали. Граната, которая должна была упасть позади пулеметчиков, свалилась в паре метров перед ними. Ребята поняли, что это, и ткнулись в землю мордочками. Иван Яковлевич увидел, что не добросил, и как только прогремел взрыв, вскочил и побежал к своему же пулемету. 15 метров — это много. Это секунды 4, а то и 5. Не с низкого ведь старта по гаревой дорожке спринтанул, а с прошлогодней листвы и из положения лежа. Сначала упор сидя принять, потом подорваться, тут же поскользнуться, по дороге оббежать раскидистую клюкву. Ну нет, чего-то, в общем, раскидистое и не ивовое, раз сережек нет. «Алярм!» — заорал начинающим поднимать головы пулеметчикам. Упал прямо перед ними и в округлившиеся глаза послал по две пули из кольта. «Дзинь!» — сказал М-1911, сообщая, что патронов больше нет. Американцы-звери. Зачем такое придумали? С расстояния в 2 метра пули 45-го калибра или 11,43 мм разрывает голову человеку, как арбуз. Хорошо, хоть мозгами не забрызгало. Бах-бах. Сразу послышались выстрелы. Надо полагать, что его бойцы прикрывают. В кого они стреляют, не видно. Брехт перекатился влево, к небольшому деревцу. И сделал это точно зря. Сразу и увидел, в кого стреляли товарищи. «Твою мать, как там? Вот недавно же вспомнилось!» «Ага! Фердамте шайсе!» Японцев было человек 20. Они стояли почти цепью и целились в него. Пока остановишь вращение, пока назад вертанешься, пристрелят и отчество не спросят. Иван Яковлевич не стал останавливаться, еще раз 5 влево перевернулся. Всей кожей ощущая, как в землю буквально в сантиметрах от него впиваются пули. «Повезло!» Площадка здесь круто обрывалась на метр почти, чтобы дальше вылезти из земли уже нагромождением изодранного пика скалы. Получалось небольшое углубление около метра шириной и столько же в длину. В него и свалился, разорвав китель об эти острые выступы. Пули защелкали о камень, наказывая его за испорченное в третий раз уже за последние 3 дня имущество. Выжил! Надолго ли? Сейчас подойдут и сверху пристрелят. Останется без пулемета для коллекции. Плохо. Говорят, денег на тот свет с собой не заберешь. А пулеметы? Раз безбожник, то в ад отправит. А чего? В ад с пулеметом? Нацепить, как Рэмбо, лентами перекреститься и айда чертей гонять. А в ад голым попадаешь? Хреново. Ремень от пулемета плечо натрет. Иван Яковлевич перевернулся на бок, выщелкнул из хромированного чуда обойму и достал из кобуры последнюю. И что, отвоевался? И сам сейчас погибнешь, и людей, необученных воевать, на смерть привел. «Фердамте шайзе!»